Глава 58. Разбивайся и учись. Я моргаю снова, но ничего не меняется. Я тру глаза изо всех сил, опять ничего. Я моргаю еще раз, и когда это не помогает, начинаю паниковать. Мое сердце начинает бешено биться. Я забываю, как дышать. И моя голова, и все мое тело, кажется, вот-вот взорвутся. Потому что весь мир вокруг меня не просто расстроился, что тоже было бы достаточно скверно. Нет, мир, который я вижу, мир, который простирается передо мной, являет собой прошлое, настоящее и будущее. В одно и то же время. Тот Каспиан, что стоит прямо передо мной, разговаривая со мной, это мой 18-летний кузен, к которому я привыкла и который одет в форменную красную пижаму школы Колдер. Но Каспиан, стоящий рядом с ним, это маленький мальчик с вечно исцарапанными коленками, вместе с которым я когда-то строила шалаши на деревьях. А Каспиан, стоящий рядом с этим мальчиком, представляет собой 40-летнего мужчину, у которого, что пугает меня, нет кисти одной руки. «Что происходит, черт возьми?» «Клементина!» В голосе Каспиана звучит тревога, но я слишком занята, пытаясь понять, что происходит, и одновременно не давая своему мозгу взорваться. Охваченная отчаянием, сбитая с толку и очень-очень напуганная, я снова поворачиваюсь к центральной аллее, где некоторые из учителей наконец добрались до психологически травмированных учеников, которые то кружатся вокруг своей оси, то ходят вокруг друг друга. Я ищу глазами Джуда. Его было бы нетрудно найти, если учесть, насколько он высок и широкоплеч. Но везде царит такой хаос, что мне не удается его отыскать. Честно говоря, я вообще никого не могу найти, потому что центральная аллея больше не похожа на саму себя. Во всяком случае, на единственную версию себя. Потому что на нее льет дождь, над ней дует штормовой ветер, ее тротуары разбиты, и она полна еще более разбитых учеников. Но когда я моргаю, она также залита солнцем и полна улыбающихся сверхъестественных существ, гуляющих по тротуарам, обсаженным великолепными цветами. Некоторые из них сменили обличье. Тут есть волки, леопарды и даже пара летящих драконов. Но также среди них есть ведьмы в старомодных купальных костюмах, и вампиры, неторопливо прогуливающиеся под огромными черными зонтами. Одновременно я вижу и множество других людей, людей, которых я не узнаю. И поскольку они одеты в обычную одежду, а не школьную форму, я начинаю гадать, откуда они взялись. Тем более, что тротуар, по которому они гуляют, не разбит. И они не выглядят напуганными. И нет никакого дождя. Что же происходит, черт возьми? Я прижимаю руку к своему неистово колотящемуся сердцу, пытаюсь втянуть воздух в свои словно схлопнувшиеся легкие. И, похоже, мне это удается, потому что мир вокруг меня не погружается в темноту. О чем я здорово сожалею, потому что в эту минуту я вроде как хочу, чтобы это произошло. «Твоя мать хочет, чтобы я привел тебя к ней», — говорит один из Каспианов с беспокойством, глядя на меня. «Она сейчас на пляже, надзирает за порталом. Она сказала, что мы покинем остров раньше первоначально намеченного срока». Если учесть, что здесь происходит, я ничуть не удивлена тем, что она хочет, чтобы мы убрались отсюда так быстро, как только возможно. Но это не решает мою собственную проблему. Я закрываю глаза и заставляю себя успокоиться, что совсем нелегко. Я делаю еще один вдох, обещаю себе, что когда я открою глаза, все будет хорошо, и делаю медленный выдох. Но, открыв глаза вновь, я вижу, что вокруг по-прежнему царит хаос, что в мире по-прежнему все вверх дном. С минуту я пытаюсь не обращать на это внимания, старательно избегая смотреть на что-либо или кого-либо, помимо 18-летнего Каспиана. И спрашиваю. «Но что насчет? У меня нет слов, и я делаю широкий взмах рукой, слишком ошеломленная всем, что только что произошло, чтобы даже попытаться подыскать подходящие слова, чтобы заговорить о смерти Евы. И Бьянки. И многих, многих других. Однако, к счастью, Каспиан понимает. В последние полчаса мы строили планы относительно того, как справиться со всем этим. В общежитии царит такая каша. Его голос срывается, но он прочищает горло и пытается снова. У нас есть списки. И мы будем отмечать каждого ученика, который войдет в портал, чтобы гарантировать, что мы нашли всех остальных. Мы никого не оставим здесь, Клементина. Клянусь. Ева. Теперь голос срывается уже у меня. И у Каспиана делается такой вид, будто ему хочется заплакать вместе со мной. Остальные две его версии, прошлое и будущее, занимаются своими собственными делами. Каспиан из будущего скроллит свой телефон, а маленький Каспиан подбрасывает крошечный резиновый мячик. «Мы возьмем с собой ее тело», — обещает он мне, прочистив горло. «Мы разыщем и переправим через портал всех. Но мне надо доставить тебя к твоей матери, пока она окончательно не слетела с катушек». Я киваю, потому что понимаю, что он прав. Какими сложными ни были бы мои отношения с моей матерью, а они чрезвычайно сложны, я испытываю такое же облегчение от того, что она жива, что кошмары не убили ее. «Джуд?» Спрашиваю я, и у меня опять пресекается голос, потому что от одного звука его имени меня опять пронзает боль. Я не могу поверить, что все закончится вот так. Только не после этих 10 лет. Не после всего того, что мы пережили вместе. И не после того, как он наконец сказал мне то, что я так долго хотела услышать. Он любит меня. Джуд любит меня. Но вместо того, чтобы быть со мной, он уходит от меня. Притом на этот раз навсегда. А я остаюсь стоять здесь, сломленная, с разбитым сердцем, в мире, в котором больше ничего не имеет смысла. «Мой отец только что разыскал его». Тон Каспиана мрачен. «Он рассказал мне, что Джуд, должно быть, потерял контроль над множеством кошмаров». «Ты знаешь?» – выдыхаю я. Меня пронизывает ужас, когда мы начинаем спускаться по ступенькам крыльца бунгало. Потому что теперь, когда моей матери и дяде Кристоферу известно, что Джуд потерял кошмары, я не знаю, что они собираются сделать. Но что бы это ни было, в этом наверняка не будет ничего хорошего. И часть меня не может отделаться от мысли, что в этом может фигурировать Этериум. «В общем, я не знаю, в чем тут дело», — признается Каспиан. «Но знаю, что мой отец не выпустит его из виду до тех пор, пока мы не прибудем на склад и не выясним, что к чему». Я не даю на это ответа, отчасти потому, что я не знаю, что сказать, а отчасти потому, что, сделав шаг вниз, спотыкаюсь, хотя передо мной, кажется, ничего нет. В эту минуту мой мозг совершенно сбит с толку, поскольку тщится разобраться с многочисленными образами, на которые натыкается мой взор. Вот только на этот раз перед ним находятся не 3 бунгало. Потому что в том, что, как мне кажется, является будущим, нет никакого бунгало. И нет никаких ступенек. Так что на самом деле остаются только 2 бунгало и скамейка, окруженная несколькими маленькими деревцами в горшках. И мне кажется, что сейчас я врежусь в одно из этих деревьев. Я резко выбрасываю руку в попытке схватиться за перила, которые, как я знаю, находятся где-то здесь, но которых я не вижу. К счастью, моя ладонь все-таки касается их, и я заставляю себя спуститься по ступенькам, хотя мой мозг не до конца верит, что они существуют, и одновременно говорю. «Джуд рассказал мне, в чем дело». «Он рассказал тебе?» Теперь в тоне Каспиана звучит недоверие. «А он сказал, почему он это сделал? И что он, по его мнению, мог от этого выиграть? Он что...» «Перестань!» Я знаю, что говорю резко, но я не могу смириться с тем, что на Джуда обрушивается град обвинений. «Просто перестань!» Я замолкаю, споткнувшись об огромную трещину на тротуаре, о существовании которой я даже не подозревала. Я ухитряюсь удержаться на ногах и несколько раз моргаю, пытаясь сфокусироваться на том, чтобы видеть только настоящее. Но это не так-то легко. Я делаю еще несколько шагов, затем отпрыгиваю в сторону, чтобы не наткнуться на скамейку, и вместо этого натыкаюсь на велосипед, который кто-то оставил посреди центральной аллеи. И, споткнувшись о него, едва не падаю ничком. Каспиан как-то умудряется подхватить меня, не дав упасть, но он устремляет на меня очень тревожный взгляд. «Ты не ушиблась, Клементина?» Мне нечего на это сказать, так что я оборачиваюсь, стараясь сосредоточиться только на настоящем. Надувные круги для плавания в середине аллеи не настоящие, как и все эти розовые кусты. Только трещины в мостовой реальны. Я перешагиваю через одну из широких трещин, начинаю было радоваться тому, что не упала прямо на задницу, и тут натыкаюсь на перевёртыша драконшу. Она поворачивается ко мне. «В чем твоя проблема, черт бы тебя побрал?» — спрашивает та ее версия, которая относится к настоящему. «Извини», — вмешивается Каспиан и тянет меня прочь. «Она здорово ударилась головой». «Ничего я не ударялась головой», — возражаю я. Он крепко держит меня за плечи и тянет дальше. «Вообще-то ты ведешь себя так, будто с тобой случилось именно это», — говорит он. «Просто постарайся держать себя в руках еще какое-то время, ладно?» «Я стараюсь», — отвечаю я. «Но это труднее, чем кажется. Я не знаю, как это объяснить». Кроме разве что того, что все продолжает меняться. Всякий раз, когда я шевелюсь или моргаю, или смотрю куда-то, мне приходится пытаться опять и опять разобраться, где я нахожусь, и пытаться понять, на что я смотрю. На прошлое, настоящее или будущее. Было бы легче, если бы они всякий раз располагались в том же самом порядке. Но иногда будущее идет первым, иногда настоящее идет последним, а иногда прошлое оказывается в середине, что здорово путает меня, потому что мне продолжает казаться, что настоящее всегда должно находиться в середине. Именно так я и наткнулась на ту чёртову драконшу. «В чем дело?» — спрашивает Каспиан, и на лице его написаны одновременно тревога и недоумение. «Серьезно, ты в порядке?» «Да, со мной все хорошо». «Просто улет. Выдавливаю я из себя, продолжая идти, и пытаюсь не думать о том, какие чувства будет во мне это слово. Теперь, когда я спустилась с крыльца, мне приходится напрягать все свои силы, чтобы справиться с тем, что мне противостоит. Все стало намного, намного сложнее, потому что идти по центральной аллее в окружении людей, существующих в разных временных реальностях, это, как мне кажется, все равно, что оказаться на автодроме. Или очутиться внутри видеоигры «Фроггер». Я уклоняюсь влево, чтобы не столкнуться с учеником школы, прежде чем понимаю, что на самом деле его тут нет. Затем бросаюсь вправо, чтобы избежать столкновения с женщиной в коротком желтом сарафане и солнечных очках формы «кошачий глаз». Она испуганно вскрикивает и роняет напиток, который держала в руке. Коктейль, кажется, это пинья колада, разлетается в стороны. Что это? Что сейчас произошло? Неужели она в самом деле почувствовала меня, хотя меня и ее разделяет несколько десятилетий. Как это может... Мои мысли прерываются, поскольку что-то холодное и сладкое ударяет мне в лицо. Нет, это все-таки не пинья колада. Это майтай. Я так потрясена открытием, что эта женщина из прошлого и я можем ощущать и видеть друг друга, и даже проливать друг на друга напитки, что умудряюсь не заметить розовую скамейку в форме актинии, оказавшуюся прямо на моем пути. Я натыкаюсь на нее так резко, что валюсь на землю, и мою ногу пронзает боль. «Клементина!» Вопит Каспиан, и на лице его читаются одновременно раздражение и беспокойство. «Что ты?» Он осекается, увидев то, что находится прямо передо мной. Изломанное, окровавленное тело Бьянки, скорчившееся под этой скамьей. Как и у ее соседки по бунгало, ее руки и ноги согнуты под неестественными углами, а пустые глаза невидяще смотрят в пространство. Под ее головой разлилась огромная лужа крови, защищенная от дождя большой пластиковой скамейкой, под которой она лежит. «Прости», — шепчу я, чувствуя себя так, будто на мою грудь давит тяжкий груз. «Потому что это сделала я. Это сделала я. О, Джуд винит в этом себя, но это же во мне произошло расцепление». Это ради меня он выпустил эти кошмары на волю. Он сделал это, спасая меня. Чувство вины сокрушает меня, как и горе. «Прости», — шепчу я опять. «Мне очень, очень жаль». «Нам надо идти», — настойчиво говорит Каспиан, стоя где-то впереди меня. «Иди», — отвечаю я и, протянув руку, закрываю Бьянке глаза. «Я тебя догоню!» «Я не могу оставить тебя! Тётя Камилла убьет меня! К тому же остаться на острове не позволено никому!» В этом много иронии. Он показывает на учителей, ведущих учеников к пляжу, на который путь им обычно полностью заказан. Но сидя здесь, рядом с Бьянкой, я могу сосредоточиться только на ней, на девушке, в чьей гибели я виновата. «Нам надо...» Он замолкает, когда кто-то опускается на корточки рядом со мной. «Привет, Клементина». Я поднимаю голову, услышав знакомый голос, и вижу три версии Саймона, присевшего рядом. «Ты знала ее? С сочувствием спрашивает он. «Я живу здесь всю жизнь», — отвечаю я. «Я знаю тут всех». Он кивает и мягко берет меня за руку. «Прости, мне очень жаль», — этим своим тихим голосом говорит он. «Это не тебе надо просить прощения. Просить прощения должна я. Это сделала я». К моему горлу подступает тошнота. Во второй раз за сегодня, и меня вырывает моими любимыми чипсами со вкусом маринованного чеснока на землю в горшок одного из стоящих за скамейкой декоративных деревцев, пока небо над нами опять разрывает молния. «Идите!» — говорю я Саймону и Каспиану, и жестом показываю им, чтобы они уходили. Тем временем мое тело продолжает сотрясать рвотные позывы, хотя мой желудок пуст, и в нем не осталось даже желчи. Когда тошнота у меня наконец проходит, я на несколько секунд прижимаюсь лбом к холодному мокрому горшку и пытаюсь отдышаться и овладеть собой. Добиться первого намного легче, чем второго. «Я могу тебе помочь?» — спрашивает Саймон, и до меня только сейчас доходит, что он все еще здесь. И Каспиан тоже. Они так и не оставили меня. Я хочу сказать «нет». Хочу попросить их просто идти без меня. Я вообще никогда не должна была покидать этот остров. Но становится все более и более очевидным, что ни у кого из них нет планов идти куда-то без меня. Поэтому я киваю, и Саймон обвивает мои плечи одной на удивление сильной рукой и помогает мне встать на ноги. «Мы не можем оставить ее вот так», — говорю я ему и Каспиану. «За ней придут», — отвечает мой кузен. «Я обещаю тебе это, Клементина». Будто в ответ на эти слова к нам направляются два состоящих в штате школы ведьмака с большим черным пластиковым пакетом. Во всяком случае, мне кажется, что их двое, поскольку я вижу шестерых. Я отхожу в сторону, чтобы они могли подойти к ней, и Саймон, который все так же обнимает меня за плечи, ведет меня по аллее в сторону портала. При обычных обстоятельствах я бы сказала ему, что могу идти сама, но его прикосновение помогает мне сосредоточиться на Саймоне из настоящего времени, пока Саймоны из прошлого и будущего, которые оба одеты в форму школы Колдер, что еще более усложняет дело, держатся рядом. Добавьте к этому тот факт, что сейчас я не реагирую на него как на сирену, и что идти с ним мне кажется путем наименьшего сопротивления. К тому же, поскольку он ведет меня, мне не приходится так напрягаться, чтобы понять, что реально, а что нет. Снова небо над нами раскалывает молния, за которой тут же следует раскат грома, сотрясающий саму землю под нашими ногами. И сразу же ветер так усиливается, что мы с Саймоном спотыкаемся и едва не падаем. Только сила воли, его, а не моя, помогает нам остаться на ногах между тем, как раздается вой ураганной сирены. Это всего лишь моя мать, созывающая нас на пляж. Но резкий звук сирены сливается с воем ветра, превращая то, что было просто зловещим, в нечто апокалиптическое. Должно быть, Каспиан считает так же, потому что он ускоряет шаг, пока почти не переходит на бег трусцой, подойдя к этому настолько близко, насколько такое вообще возможно, если учесть, что он движется против сильнейшего ветра. «А что ты вообще тут делаешь?» — кричу я, чтобы Саймон смог расслышать меня, несмотря на шторм. «Каспиан сказал, что всех собрали на пляже!» «Джуд!» Просто отвечает он. «Его держат под неусыпным надзором. Но он хотел удостовериться, что ты доберешься до портала». Я не знаю, что мне на это сказать, но чувствую, как меня накрывает новая волна душевной боли. Это просто еще один слой вдобавок к тем, которые уже и так были во мне. «Осторожно!» Саймон тянет меня вправо, обходя что-то, лежащее на земле. Нет, не просто что-то. Это гобелен. Тот самый грёбаный гобелен. Только теперь предостережение насчет того, что время истекает, исчезло. И на его месте нет ничего, кроме множества нечетких волнистых линий всех цветов, которые только можно себе представить.